Глава 5. Не дай бог. Наташа. До меня не сразу доходит, что меня целуют. А вот до моего тела мгновенно. Его обваривает горячей волной, которая бурлящим гейзером бьет вверх. Колени подкашиваются, а Иштаров не брит. И у губ привкус коньяка и сигарет. Я чувствую себя такой миниатюрной в его крепких объятиях. Он такой непривычно большой. Это все что-то совсем новое в мире моих эротических ощущений. И, черт возьми, действительно кайфовое. Я в полуобмороке. Боже, когда я целовалась в последний раз? Неформальное прикосновение губами, а чтобы вот так, по-настоящему. Я даже не припомню, в каком году это закончилось. А сейчас мне хочется разрыдаться, что я так долго была лишена этого крышесносного ощущения. И я уже вовсю отвечаю на него, обвивая руками крепкую шею Иштарова. Мы соприкасаемся языками, мое тело в курсе, как отвечать, хотя я уже давно забыла. Так, стоп. В ужасе замираю от двух обрушившихся на меня откровений. Первое, что я вообще-то не пью, потому что я пьяная, дура дурой, и потом ничего не помню. Второе, я целуюсь с соседом, отцом моей студентки. Синхронно вскрикнув, мы резко отстраняемся друг от друга, как ошпаренные. Я, потому что пьяная дура, и адекватных реакций от меня ждать нечего. Он, потому что Сева из-под кровати хапнул его за икру. «Ну что за бесявый кошак!» — психует он, стряхивая его с ноги. Делая лихой круг по комнате, Сева прыгает на кровать и ко мне на руки. Обнимает, прячась от расправы, мордой мне в шею. Чувствую, как оглушающе долбит в уши пульс. А начиналось все с невинного бокала шампанского. «Какой кошмар, Наташа!» В смятении пытаюсь подыскать слова для объяснений, что я не такая и еще не доросла до кайфа свободного взрослого человека, который так лихо и оптом продал мне Иштаров. Ему бы маркетологом. Но вместо того, чтобы тактично сформулировать, только медленно моргаю, преданно глядя ему в глаза. Язык не слушается. Он настороженно дергает бровью, типа «что не так?». Прерывая наши немые объяснения, раздается громкий мелодичный перезвон. Звонят в дверь? «Спасибо тебе, добрый человек, кто бы ты ни был». Александр поднимает штуку, о которую я запнулась, оставляет ее на кровати и идет вниз. Хватаю полотенце и вместе с котом запираюсь в ванной. «Вот тут бы тебе и поспать, милая. Если бы я не была пьяной, уже умерла бы от неловкости. Но я пьяная, и смерть не спешит спасти меня от позора. Смотрю на себя в зеркало. А я на себя в зеркало уже 2 недели не смотрела. Кто эта пьяная, зареванная женщина? Это что за очи Саурона?» Я отыскиваю в шкафчике одноразовую зубную щетку в коробочке из какого-то турецкого отеля. А шампанское во мне — новое лезвие. И нет-нет-нет. Лезвие совсем не для того, чтобы демонстрировать Иштарову свои восхитительно гладкие прелести. А просто... просто... ну просто так чувствуешь себя уверенней. Вот. Пьяно убеждаю себя. Это для меня, а не для него. Ну, как надеваешь под одежду красивое дорогое белье, когда идешь на какое-нибудь важное событие. Ты же не собираешься его демонстрировать. Ты просто надеваешь его, чтобы чувствовать себя... Что там чувствовать? Зависаю под тропическим душем, бесстыже смакуя накативший флешбэк от поцелуя. Он ведь уже случился. И никто никогда не узнает, что я чокнулась немножко от этих наглых губ. Отмахиваясь от презрительной гримасы мужа, тут же возникающей в моей голове. «Пошел к черту!» — бормочу я. «Не мешай мне!» Покачнувшись на ватных коленях, хватаясь за полку, откуда сыпется на меня груда бутылочек и тюбиков. «О, Лиза, прости!» Начинаю поспешно собирать все обратно. «Масочка?» Разглядываю очередной тюбик с ментолом. Моему убитому лицу очень нужно что-то с ментолом. Потому что Иштаров такой очаровательный и уверенный в себе, а я ужасная. Нам надо хоть немного выровнять дано, чтобы я не чувствовала себя тряпкой рядом с ним. Я давно уже не 16-летняя девочка, которая просто хороша по факту. Запрыгнув на раковину, Сева вылизывает открытый тюбик с мятной пастой. Отбираю у него, промываю под водой, выдавливаю на щетку. И мне даже немного жаль, что ощущение зубной щетки во рту стирает ощущение поцелуя. И хочется еще один. «Очнись, Наташа! Никаких поцелуев! Ты с ума сошла? И моргнуть не успеешь?» Как этот ценитель взрослых кайфов познакомит тебя еще с каким-нибудь. А трезвое утро никто не отменит. Никаких поцелуев и никакого шампанского. Ты хоть понимаешь, что он подумает, что ты доступная женщина? Нет, я ничего не понимаю. Наташ, все нормально? Стук в дверь. Я долго? Да, я сейчас. Спускайся. 12 скоро. Выключаю воду, обматываюсь полотенцами. Чуть стоящая на ногах, выползаю из душа. Белье постирано. Мне ведь будет нужно что-то надеть завтра, поэтому халат надеваю на голое тело. И хоть он длинный и теплый, я чувствую себя абсолютно обнаженной. Прижимаю руками грудь. Соски торчат, зрелищно протыкая ткань халата. «Хватит!» Прижимаю их еще раз. От прикосновений по телу течет густым сиропом нега. Я должна спуститься к этому мужчине в таком состоянии? Это очень плохая идея. Но Сева уже несется вниз по лестнице, распушив хвост. Выхожу следом, мнусь нерешительно на верхней ступеньке. «И тебя с наступающим, детка!» Слышу воркующий голос Иштарова из гостиной. «Детка?» — распахиваю с ужасом глаза. «Какая еще детка?» «Не обижаю я твою Наталью Антоновну!» — саркастически. «Чего это он вдруг скверный? Нормальный у меня характер. Насочиняешь тоже?» «Лиза!» — выдыхаю я. «Накормил, да. Лиз, ну разберусь уж как-нибудь. Ты меня совсем-то в гендерные инвалиды не записывай». Гендерный инвалид тут скорее я. Все, празднуйте. Сейчас связь рухнет. Много не пей. Ой, все-все. Шмеля поздравь. И всех там миньонов ваших. Передам. Слышу, как идет в мою сторону. Поправляю запах халата на груди. Все. Вдох, выдох. Ты взрослая женщина. Наташа, не стоит истерить из-за поцелуя. Он ни к чему не обязывает. Вцепляюсь пальцами в крестик на цепочке. Чего просить-то? Чтобы не дай бог, да? Или дай бог, да? Но не сразу. Встречаемся взглядами. Машинально пытаюсь встать под его взглядом в более выгодную красивую позу. «Ты халат на левую сторону надела». Прикусывает он губу, прячу улыбку. «А-а-а!»